Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». Пятая серия. Выходит, я бог? Ну, в общем и целом. Ага. Значит, я сижу на облаке, вокруг меня порхают ангелы, мне молятся, а я в ответ исполняю пожелания трудящихся. Правильно? Ну, не совсем. Во-первых, зачем самому утруждаться? Есть же уполномоченные ангелы. Окей, а во-вторых? А во-вторых, ты не такой бог. Ты не Господь-Вседержитель. Ты локальное божество, хоть и с большими полномочиями. А как это? Вот как это локальное? Помнишь древнегреческих богов? Ну, или древнеримских. Златокудрый Аполлон, хитроумный Гермес. Да-да-да-да-да-да-да-да. Калипиго. Чего? Калипиго? Именно. В переводе с латыни «прекраснозадая». Это хорошо. Хорошо, что у вашей Венеры прекрасная фигура. Но я-то тут при чем? Ты спросил, какой ты бог. Я тебе отвечаю. Но я же не Венера, правильно? Нет. Прости, не дотягиваешь. Ну тогда кто я? Зевс громовержец? Ну, тоже вряд ли. Ну а кто? Кто я, товарищ полковник? Давай об этом в другой раз, ладно? Ну ладно. Подождите. Но если я бог, то у меня должны быть сверхспособности? Должны. Ну и какие они? Разные. Самые разные, Саша, у тебя способности. Товарищ полковник, вы от меня что-то все-таки скрываете. Да ничего я не скрываю, просто ты спрашивай. Что можно, расскажу. Хорошо, хорошо. А могу я, например, ну, взглядом сдвинуть пачку сигарет? А зачем взглядом? Рукой же проще. Взял и закурил. Ладно, пример неудачный. О, а могу я стать невидимым? Опять же, для чего? В баню пойдешь за девушками подглядывать? Ну, чё ж сразу за девушками-то? Может, я что-нибудь хорошее сделаю? Что хорошего может сделать невидимка? Банк грабануть? А деньги на благотворительность? Объясни мне, зачем честному человеку невидимость? Ну хорошо, ну я хотя бы летать могу. А вот это пожалуйста. Выпишем тебе командировочные, суточные, билет купим на самолет и летай, сколько влезет. Но тоже, конечно, в рамках служебной необходимости. Я что-то смотрю, от моего божественного статуса никакой мне выгоды. Ну, знаешь, а от милицейского статуса тебе есть выгода? В милицию я пошел с преступностью бороться. Сейчас ты тоже будешь бороться с преступностью в космическом масштабе. Ну тогда давайте поподробнее. Расскажите мне о враге. Кто он, что и как? О враге я тебе обязательно расскажу. Со временем. Сейчас у нас есть более важная задача. Какие задачи? Первым делом тебя надо инициировать. Это зачем? Чтобы все твои силы, все способности в тебе проснулись. О, это мне нравится. Вот это я согласен. Инициируйте, пожалуйста. Это проще сказать, чем сделать. Чтобы пробудить в тебе силы, понадобится тяжелая, изнурительная тренировка. Тяжелая, изнурительная? А нельзя как-нибудь вот попроще? Вот я читал, один мужик шел по улице, а ему на голову упал цветочный горшок. Горшок вдребезги, а мужик научился по-английски разговаривать. О? Капитан, поверь. Я б тебе с удовольствием горшком по башке бы шарахнул. Только это не поможет. Мы же не английский язык учим. И даже не французский. У нас все гораздо серьезнее. Так что без тренировок не обойтись. Ну, не обойтись, так не обойтись. Хотя, честно, я вот как-то себе все иначе это представлял. Понимаешь, нас ведь не спрашивает никто. У жизни свои законы. Был бы ты, так сказать, в своем изначальном виде, и вопросов бы не стояло, но... Ты находишься в смертном теле. И это тело ограничивает твои возможности. Так зачем же мне тогда такое тело, если оно меня ограничивает? Опять же, правила игры. Не нами придуманы, не нам отменять. Не можем мы долго пребывать здесь в своем настоящем виде. О чем задумался? Что тренировать-то будем? Бег трусой, может, или поднятие штанги? А вот об этом тебе Женя поподробнее расскажет. Женя? В смысле? В смысле, Джоан. Так она что? Она тоже из этих, из наших? А ты как думал? Я же тебе говорю, ты блюститель. Если с тобой что-то случится, нам всем не сдобровать. Вот и пришлось тебя опекать круглые сутки. Я на работе, она дома. Женька наш работник в американском управлении космоса. Понятно. Значит, и все ее заходы тоже? Что тоже? Ничего, товарищ полковник. Зовите своего Штирлица в юбке. Я смотрю, ты на что-то обижаешься. На что вот только понять не могу. Да ни на что я не обижаюсь. Зовите Джоан. Сержант! Товарищ полковник, чай уже остыл. Я 2 раза подогревала. Прикажете заварить снова? Да не надо уже, бог с ним, с чаем. Вот, даю тебе задание в кратчайшие сроки подготовить нашего блюстителя к выполнению им профессиональных обязанностей. Слушаюсь, товарищ полковник. Ну ладно, дальше вы тут сами. А я побежал. Дела, дела, дела. Кстати, капитан, имей в виду, Джоан наш лучший инструктор практической магии, так что слушайся ее во всем и повторяй за ней все в точности. От этого не только твоя жизнь зависит. От этого теперь весь наш мир зависит. Все, бывайте. Мое почтение, господин инструктор. Как теперь прикажете к вам обращаться? Гуру? Учитель? Или, может, госпожа главная ведьма? Можешь обращаться ко мне, как раньше. Не, как раньше уже не будет. Почему? Ну, потому что оно не будет. Во, буду звать тебя господин сержант. Я тебя чем-то обидела? Что ты? Как ты могла меня обидеть? Я чувствую, что обидела тебя чем-то, но не понимаю, чем. Ага, нет, я поняла. Поняла? Умница. У тебя, как это, когнитивный диссонанс. Ты думал, что мир такой, а теперь узнал, что он сякой. Такой-сякой. И ты не знаешь, как быть дальше. Знаешь что? Твое дело тренировать. Вот и тренируй уже, хватит языком болтать. Я не болтать, я выяснять отношения. Не надо. Сказано, практическая магия, значит практическая магия. Чем там делать-то будем? Глазами искрить? Палками волшебными размахивать? Или еще чего? Палками нет. В свободное время палкой своей размахивать будешь. И не со мной. Ну, вот теперь никакого диссонанса. Полная и окончательная ясность во всем. Я рада, что ясность. Еще один вопрос. Вы с полковником давно знакомы? Достаточно. И как ты к нему относишься? Это личный вопрос. Понимаю. Privacy, или как там это у вас зовется? Вопросов больше не имею. Тогда идем. Куда идем? Задаешь много вопросов. А что, нельзя? Блюститель должен быть сдержанным, стойким и немногословным. Быть настоящим человеком и настоящим мужчиной. А я, по-твоему, не настоящий? Пока непонятно. Тогда иди сама. В каком смысле? В смысле скатертью дорожка. Ты не хочешь тренироваться? Не, не хочу. Но тогда ты не сможешь быть блюстителем. А я и блюстителем быть не хочу. Я вообще не подписывался на вашу ненаучную фантастику. Ты делаешь глупость. Это мое дело. Нет, не твое. Это дело всего мира. Раньше без меня мир обходился, и теперь как-нибудь перетопчется. Но если к нам хлынут твари... Взорвете свою ваджру, или как ее там... Как она там называется, ваша ядерная бомба? Но полковник приказал. Полковник мне может приказывать только по службе. А быть богом мне никто не приказывал. Такой должности в штатном расписании нет. Я доложу Илину. Беги, беги, докладывай. Он уволит тебя из милиции. Ничего, я не пропаду. Ты останешься без пенсии. Батюшки, какой ужас! Ты вообще до пенсии не доживешь. Тебя убьет первая же тварь из хаоса. Убьют меня, убьют и всех остальных. Как говорится, на миру и смерть красна. Саша, я тебя очень прошу. Я умоляю тебя, опомнись. Ну что ты делаешь, зачем? Тебе не понять. Ну хотя бы скажи. Да не хочу я с тобой ни о чем говорить. Иди. Иди, иди, ищи мужчину своей мечты где-нибудь в другом месте. Саша. Разговор окончен. Тогда до свидания. Прощай. Что мне передать товарищу полковнику? Передай товарищу полковнику мой пламенный привет. Это ирония такая. Это жизнь такая. Саша, я боюсь за тебя. Ты понимаешь, что ты теперь совсем один. Один в страшном и чужом мире. законов которого ты даже не знаешь. Джон, ты человеческий язык понимаешь? Тогда оставь меня в покое, наконец. Вот бы и сразу. Да, дверь все-таки надо будет починить. Дует. Слушай, Петрович, я вот одного в толк не возьму. Ты чего упираешься-то? Ну, он тебе кто этот, Саша, капитан? Сын, отец, двоюродный дедушка, кто? Он мне зять. А, ну да. Зять любит взять, а тесть любит честь. Вот только не понимаешь, что ты грудью-то на амбразуру бросаешься. Мы тебе такое предложение сделали. Другой бы руки нам целовал. А ты кочевряжешься. Да я не кочевряжусь, Валера. Просто Сашку я вам не сдам. Да почему? Да потому! Потому что, когда Машка, дочь моя, ушла от него, он меня на улицу не выгнал, хотя и мог. Потому что терпел мои капризы старческие и пьянство мое собачье. Потому что жизнью своей рисковал, чтобы меня выручить. Да просто потому, что он хороший человек. Это ты понять можешь? Ох, Петрович, Петрович. Знаешь, от чего все наши беды? Знаю. От инопланетян. Да инопланетяне вообще ни при чем. Сыкуны твои инопланетяне. Вот только и знают, что с безопасного расстояния подглядывать да гадить своими тарелками на нашу необъятную родину. А покажи им козу, их уже и дух простыл. Ты это серьезно? Ну, про инопланетян. А чё? Похоже, что шучу. Ну, я-то думал, что их нет. Научная фантастика. Это ты, Петрович, научная фантастика. И ненаучная тоже. Ты меня перебил, о чем я говорил-то? О бедах. Вот. Все наши беды от сентиментальности. Там, где надо дело делать, начинаем нюни распускать, да сопли возить. Ах, он хороший человек, ах, он мой зять. Петрович, я тебя последний раз спрашиваю. Принимаешь наши предложения? А я тебе последний раз отвечаю – нет. А утюгом по животу? Гладь! Ха. Чего-то ты, я смотрю, смелый стал. Если ты меня утюгом разгладишь, от меня тебе пользы все равно никакой. Понял? Так от тебя и так никакой пользы. Ты же отказываешься нам помогать. Сегодня отказываюсь. Завтра, может, соглашусь. Проявляй стратегическое мышление. Ты думаешь, Петрович, ты тут самый хитрый? Чего ты взял? Ты думаешь, ты всех обманешь и сбежишь, так? Да как я сбегу? Двери вон железные на три засова. Петрович, я ж тебя насквозь вижу. Ты время тянешь. Надеешься, что Сашка твой придет и тебя спасет, так или нет? В точку попал. А ты не подумал, что я тебя в качестве червяка использую? Какого еще червяка? Ну, который опарыш. Белый, склизкий, противный. Вот только рыбка на него отлично ловится. А рыбка, значит, это Саша? Ну, наконец-то дошло. Ты это правда, что ли? Насчет опарыша? Насчет наживки. Да расслабься, пошутил я. Нам Сашка не в камере нужен. Нам он на воле нужен. Зачем он вам на воле? Перевербовать его хотим, чтобы на нашей стороне играл. Ничего у вас не выйдет, Валерочка. Да, почему это не выйдет? Потому что не такой он человек. Вам его не сломать и не согнуть. Понимаешь, Петрович, у каждого есть слабое место. Например, какое-то слабое место у Сашки, а? Ты его слабое место. И если ты его попросишь, он может изменить свой взгляд на вещи. А я его просить не собираюсь. Ну так и у тебя есть слабое место. Какое это у меня слабое место? Утюг на животе? Нет, что ты, не утюг. Дочка, вот твое слабое место. А при чем тут Машенька? А при том, что она у нас. Врешь, сволочь! Она давным-давно за границу уехала. Но ведь за граница не тот свет. Из-за границы всегда можно человека достать. Впрочем, с того света тоже. Врешь, гад, блефуешь. Руки у тебя короткие. Но это ты зря. Руки у нас довольно длинные. Ну вот и засунь их себе куда подальше, а дочку мою не трогай. Эх, и рад бы, Петрович, выполнить твою рекомендацию, да не могу. Да почему это не можешь? Слишком много на карту поставлено. Брехня это все. Брехня. Не доверяешь, значит. Ладно. Посиди тут минутку. Так. Ах ты сволочь, а сволочь какая. Шантажист проклятый. Вот гад, змей, а. Ничего у тебя не выйдет, так и знай. Ну где же ты, Сашка? Ну куда ты запропастился? Ну пора уже вытаскивать меня отсюда. Кончится у меня храбрость. Сломаюсь я, ой, сломаюсь. Ну вот, Петрович, полюбуйся на дочурку свою любимую. Что это? Откуда у тебя эти фотки? Я ж тебе говорил, что руки у нас длинные. Не верю. Нет, не верю. Это ты фотошопом. Убери это от фотошопом, меня. Фотошопом, значит? Ладно. Так. Так. Сейчас мы тебе с этим фотошопом устроим видеосвязь. Да. Алло, Марья Петровна, у нас тут на связи ваш папаша достопочтенный. Будете говорить? Папа? Маша! Машенька! Упал. А что за хлипкий пошел нынче старикан? Чую, что сразу в обморок. Войдите. Григорий Алексеевич, это я. Что случилось? Почему ты не с капитаном? Он... Что? Он прогнал меня. Как это прогнал? Он не захотел заниматься магией. Почему? Я не знаю. Но он-то сам объяснил, почему не хочет? Нет. Чертовщина какая-то. Погоди, я наберу его. Не берет. Мне кажется, он обиделся. На кого обиделся? Ну, на меня, наверное. А что ты такого сделала, что он обиделся? Не знаю. Просто была. Просто была? Давай-ка расскажи все по порядку. С самого начала. Да тут почти нечего рассказывать. Сперва он спросил, как меня теперь называть. Инструктором, гуру или старшей ведьмой. Я сказала, что как раньше... А он сказал, что как раньше не будет. Потом спросил, давно ли я с вами знакома и как к вам отношусь. А ты что? Я сказала, что это личный вопрос. Так. Потом я сказала, что он задает много вопросов, что блюститель должен быть немногословным и должен быть настоящим мужчиной. А он что? А он сказал, что тогда я могу искать себе настоящего мужчину в другом месте. И прогнал меня. Вот же! Не было печали, черти накачали. Это, наверное, я виновата. Наверное? Ты еще спрашиваешь. Женька, ты взрослая женщина, а ведешь себя как дитя малое. А что со мной не так? С тобой все не так. Видимо, он к тебе особенным чувством проникся. Было у вас что-нибудь? Было или не было? Было, но совсем чуть-чуть. Это ты думаешь, что чуть-чуть? А он, может, уже тебя своей женщиной считал? Как? А вот так. Здесь тебе не Америка, у наших тут быстро. А тут появляюсь я. И он, видимо, взревновал. А уж после того, как ты назвала его не мужчиной... Я не называла. Ну, не настоящим мужчиной. Он, видимо, разозлился и психанул. А и что теперь делать? Не знаю, что делать. Ладно. Ладно, недоразумение это мы как-нибудь решим. Плохо, что времени осталось всего ничего. И еще. Один он в опасности. На него могут напасть. Я тогда к нему? Нет, не рискуй. Он же тебя прогнал. Появишься, может разозлиться, еще силой ударит. Я его пока не учила. Он может ударить спонтанно. Такие случаи были. Блюститель даже не инициированный, очень опасен для окружающих. Тогда что делать? Я сам к нему съезжу. А я? А ты сиди тут и жди новостей. Ясно? Ясно, товарищ полковник. Ну что, Петрович, очнулся? Голова как чугунная. Ну еще бы. Ты ж ей со всего маху об пол ударился. И зачем это я? Ну, зачем, не знаю. Это у тебя надо спросить. О чем? Зачем ты головой об пол долбанулся? Ну, и зачем? Слышь, ты дурака-то не валяй. Ты пока тут лежал, я тебе сюрприз подготовил. А, сюрпризы я люблю. Это все сюрпризы, это нам Новый год, Рождество, прочие праздники. Очень мне нравится. Ну, вот видишь, закрой глаза. Не хочу. А чего так? Боюсь опять черепушка о пол долбанусь. Не-не-не, закрой, говорю. Сюрприз тебе будет. Ну ладно, я же говорю, сюрпризы я люблю. Новый год, Рождество, прочие праздники. Очень мне это нравится. Можешь открывать. Ага. Ну? Что? Это я у тебя спрашиваю, что? Не хочешь дочку обнять? Какую дочку? Пап, это я. Ты что, не узнаешь меня? Я твоя дочка, Маша. Очень приятно познакомиться, Петрович. Пап, ты с кем знакомишься? А с кем надо? Я не знаю, с кем надо. Ты кому сейчас сказал «очень приятно»? Вам. Зачем? Ну, при знакомстве всегда же так делают. Да при каком знакомстве? Ну, когда нового человека видишь, так? А кто здесь новый человек? Вы или нет? Ой, у меня что-то в голове гудит, плохо соображаю. Валера, что с ним? А я-то откуда знаю? А кто должен знать? Что ты с ним сделал? Он же вообще ничего не соображает. При чем тут я? Только что был нормальный старик. Прошло 2 минуты, никого не узнает. Что значит никого? Петрович, ты меня узнаешь? Обязательно. Ну, вот видишь, все он помнит. Мы с тобой давеча про сюрпризы разговаривали. И про то, зачем я башкой долбанулся. Вот только не помню, как тебя зовут. А что ты вообще помнишь? Помню, что головой ударился. Про сюрпризы говорили. Не-не-не, так от него толку не будет. Петрович, смотри на меня. Ты помнишь, кто я такой? Помню. И кто? Ну, ты этот, который, такой. Какой такой? Да не помню. Извините, если что не так, голова очень болит. Так, ладно. А вот Машу ты помнишь? Да, конечно, помню. Ну, кто она? Дочь. Вспомнил все-таки. Подожди. Чья она дочь? Петрович? Да. Чья дочь Маша? Да черт ее знает. Отлично. Так, ладно. Последний вопрос. Ты помнишь, кто ты сам такой? Помню, я Петрович. Значит, то, что ты Петрович, ты помнишь? Ну, ты же сам сказал. А, черт, ладно. Кроме того, что ты Петрович, что еще помнишь? Что вот она, это моя дочь. Это ты сам вспомнил? Нет, это вы сказали. Валера, отойдем на минутку. Отличная работа. Поздравляю. Старикан долбанулся головой и потерял всю память. Что делать будем? Да я-то откуда знаю? Теперь весь план на смарку. Представляешь, как трудно изображать из себя эту чертову Машу? Так не ори на меня. Я тут ни при чем, это форс-мажор. С любым может случиться. Можно я нормальное лицо сделаю? Нет, нельзя, напугаешь старика. Да он все равно ничего не соображает. Он не помнит ничего. Но это не значит, что он не соображает. Все равно теперь его использовать нельзя. Так. А может быть, как раз и наоборот. Может, именно сейчас, когда он не помнит, кто он, его и можно использовать на всю катушку. Как это? Очень просто. Он сейчас доверчивый, как ребенок. Нужно только легенду хорошую придумать и в мозги ему вложить. Ловко. А сработает? Должно сработать. Итак, долой старого ни на что негодного хрена Петровича. Да здравствует великий маг Петр Петрович. Кто маг? Сейчас я тебе все объясню. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.